Глава четвертая. Непонятная. Мы обеспокоены. Мы не понимаем. Мы будем разбираться. Мы пофиксим этот баг через 4 часа 8 минут. Прошло 4,5 часа. Мы не в состоянии пробиться сквозь туман. Мы должны. Мы работаем над этим. Мы можем заблокировать эту локацию. Мы только усугубим проблему. Мы будем наблюдать. Мы будем оценивать. Мы найдем нестандартный подход к нестандартной задаче. Форум. Тема. Запуск новой игровой расы «Моржовик». Автор – администрация. Для любителей хардкорной игры представляем новую игровую расу «Моржовик». Данная раса является промежуточным звеном между человеком и моржом. Особенности – грузное телосложение, повышенная сила, возможность дольше находиться под водой, скоростное плавание, усиленное сопротивление холоду и воде. Подробное описание расы и скриншоты смотрите тут. Приятной игры. Первый нах! Во, уроды-то! Кто уроды? «Надо же! Прикольно! Попробую поиграть за такого!» «Моржовики, уроды! Не админы же!» «Не моржовики, а моржовики! С ударением на «е»! Моржовые человеки!» «Ух ты! Какие бивни! Они дропаться будут?» «Да пох, как называется это уродство! Они вообще не актуальны! Смотри, штраф на ловкость и харизму какой!» «Интересно, хоть кто-то выберет себе такого чара?» «Ага! Вон в прошлый раз ввели скорпивеков! Так я ни одного в городе не видел!» «Дебил! Скорпивеки – пустынники. Они в пустынях живут. Им там как раз по климату. И там они круче всех. Что им в городах делать?» «Ага. А эти типа в море будут жить?» «Типа да. Догадливый ты наш». «Фу. Не хотела бы я быть такой жирной». «А ты себя в реале вспомни, душка». «Да всяких людей много. Может, кто и любит подводное плавание в северных широтах. Играют же люди за йоти где-то в горах и даже не вылезают со своих снегов никогда». «У меня чар!» «Скорпивек, если что. И мне нравится. В песках и скорость, и маскировка просто непревзойденная. И ПК у нас в песках нету». «Да у вас в песках вообще ни хрена нет». «Вот ты урод. Я не толстая была, а просто в кости широкая. А сейчас вообще эльфийка». «Я все жду летающую расу. Сразу чара сменю». «Так ведь есть. Только не в нашем секторе. В австралийском. Что-то вроде летающего ежика». «Я австралийского языка не знаю». «Австралийского языка никто не знает, даже сами австралийцы. Поэтому по-английски говорят». «Какого нах языка? Грузишь блок языковой, он 15 юаней стоит, и всех делов». «Я все равно не хочу быть летающим ежиком, отстаньте. Я хочу парить». «Еще 40 тысяч постов». «Круто, взял себе этого чара. Просто супер, под водой полчаса, прямо как в акваланге. И мне нравится, буду качать мага из него. Магам ловкость нафиг не нужна. А в воде от меня вообще никто не скроется. Из берега милишники не достанут». «Да, интересная раса. Но я уже 220, жалко бросать. Буду дальше троллем». Еще очень много комментариев. Тема не закрыта.